Виктория Рубидо. Она была уверена в этом, в глубине души. Но Мэгги Джонс сказала: «Так бывает. По разным причинам, которые невозможно предсказать или ожидать, или узнать о них. Это может быть что-то еще. Ты не всегда знаешь, что происходит. Нужно удостовериться». Но все же она была уверена. Ведь раньше пропусков не было. До последних месяцев она была предсказуема, как часы, и в последнее время чувствовала себя иначе, не только из-за утренней тошноты, когда она жила дома и ощущала, еще до конца не проснувшись, как та поднимается в ней, или когда мать входила и делала только хуже, закуривая, стоя над ней в ванной, наблюдая, но и в другие моменты, когда у нее возникало какое-то сокровенное чувство, о котором она не знала, как рассказать или как объяснить его. И было еще такое, что она ощущала усталость и готова была вот-вот расплакаться, разрыдаться безо всякой причины. Ее грудь стала слишком чувствительной. Девушка замечала порой, когда ложилась спать, и смотрела на соски, что те распухли и потемнели. Но Мэгги Джонс сказала: «Все равно нужно удостовериться». Так что она, Мэгги Джонс, как-то вечером купила в магазине домашний тест. Они сидели на кухне. Мэгги Джонс сказала: «Хотя бы попробуй. Будем знать наверняка». «Думаете, стоит?» «Да, думаю, стоит». «Как это сделать?» — спросила она. «Тут говорится, нужно держать впитывающий край под струей мочи. Держи его, пока писаешь. Затем подожди 5 минут, и если обе линии в окошке покраснеют, ты беременна. Бери». «Как? Сейчас?» — спросила девушка. «Почему нет?» «Но, миссис Джонс, я не знаю, это кажется странным. Решать все так окончательно, когда вы рядом и знаете, что я делаю». «Милая», — проговорила Мэгги Джонс, — «ты должна очнуться. Тебе пора очнуться». И девушка взяла плоскую коробочку с тестом и картинкой на упаковке, на которой была изображена молодая золотоволосая женщина с выражением религиозного экстаза на лице на фоне залитого солнцем сада, кажется, с цветущими розами, хотя толком и не разглядишь. Она взяла коробочку в ванную, закрыла дверь, распаковала тест и сделала, как было сказано — держала его под собой, раздвинув колени. Немного мочи попало на пальцы, но сейчас это ее не заботило. А после она положила тестер на стол и ждала, размышляя. «А что, если я и впрямь беременна? Но, может, и нет. Что я почувствую после всех этих недель, когда я считала себя беременной? Это ведь может быть даже хуже — потерять то, на что я уже начала надеяться, и слегка планировать, думать наперед. Но вдруг да». Потом она поняла, что пора, прошло больше 5 минут, и она заглянула в окошко, и обе линии были розовыми, так что да. Она встала, взглянула на себя в зеркало. «Я же знала, что так и есть», — сказала она себе. «Я это чувствовала. Так почему что-то должно измениться? Это уже видно по моему лицу. Хотя нет, не видно. Даже по глазам не скажешь». Она открыла дверь и принесла тест на кухню, показала его Мэгги Джонс, которая тоже заглянула в окошко. «Ну, милая, да», — сказала она, — «теперь мы знаем». «Все хорошо?» «Думаю, да», — ответила девушка. «Хорошо, я запишу тебя к врачу». «Неужели уже нужно?» «Лучше сделать это сразу. Нельзя быть беспечной. Тебе стоило уже сходить к нему». «Ты наблюдаешься у кого-то?» «Нет». «Когда ты в последний раз ходила к врачу? По любой причине?» «Не знаю», — сказала девушка. 6 или 7 лет назад я тогда болела». «Кто это был?» «Пожилой врач. Не помню его имя. Наверное, доктор Мартин». «Но миссис Джонс», — сказала девушка, «разве нет женщины-врача, к которой я могла бы сходить?» «Не здесь. Не в Холте. Может, мне стоит поехать в другой город?» «Милая», — сказала Мэгги Джонс, — «Виктория, послушай меня. Ты сейчас здесь. Здесь и нигде больше».